Тебе, мой Бог великий, вечный, желанья все мои парят. Сквозь тьму и бездну бесконечны, где миллионы звезд горят, и где, крутясь, миры в пучинах, твое величество гласят. Велик Господь, велик и свят, вещей в началах и кончинах. Велик величество Творец, в бедах мне щит, в суде Отец. Болезни взор мой помрачали, земля разверзлась подо мной, как сон стесненных туч печали носились над моей головой. Переставало сердце биться, потек по жилам смерти хлад, уже ногой ступил я в ад. Но вспомнил к Богу обратиться, сквозь небеса проник мой вздох, и мой меня услышал Бог. И двигнулась, и встрепетала земля, поверженная в страх. От гнева Бога тьма восстала, содрогнулись сердца в горах. Взглянул он, море возмутилось, и вихри пламенные взвелись, и страшные громы раздались. Ступил, и небо преклонилось. Сошел, и крепкою пятой сгустил он тучи под собой. И се воссет на вихре скоры, несется облеченный в тьму. Пред ним кремнисты тают горы, курятся бездны вслед ему. Как молния его блистанье, он рек, и грозный глаз внемля, расселась в трепете земля, вселенной вскрылись основания. И воды в страхе без препон, смутясь, из бездны рвутся вон. Подвигнувшись столь страшной бранью, врагов моих карая злом, мой Бог своею сильной дланью, как крепким меденным щитом, покрыл меня, и мне их стрелы, как ломкий и гнилой тростник. Сколь Бог мой страшен и велик, столь тесны вражьих сил пределы. Едва я возопил стеня, он двигнул громы за меня. Пари, мой дух, за круги звездны, любовью к Богу вознесен. Храни пути его небесные, и будешь в гибелях спасен. Беги, мужей коварных, льстивых, беседа их для сердца яд. Святым ты будешь купно свят, познаешь правду средь нелживых. С правдивым будешь ты правдив, и с нечестивым нечестив. Смиренных щит, смиритель гордых, блесни зарями в грудь мою, и на столпах надежды твердых твою я славу воспою. Через горы препинаний ада переступлю, как исполин, перелечу, как сын орлин, через бездны страшные для взгляда, и верой воспален к царю, как солнце юно возгорю. С тобой кого мне устрашиться, кого бы я не превозмог? Кто славою с тобой сравнится? И где тебя сильнейший Бог? Где небо, где есть круги звездны для сил и для богов иных? И где для молний есть твоих недосягаемые бездны? Твоим лишь духом все живет. Ты все, иного Бога нет. Не ты ль, вдохнув мне силы многие, дал крепость льва моим рукам? Еленью скорость дал мне в ноги и орлю быстроту глазам? Не ты ль на брань меня наставил, дал мышцы мне, как меден лук? Не ты ль различны силы вдруг, чем в тысячах себя прославил, в одном во мне соединя, венчал царем земли меня? Не с силою ль твоей взлетает мой быстрый дух на небеса, где солнце в тысяче блистает, твои вещая чудеса? Не силою ль твоей великой причину мира мерит он и постигает тот закон, чем обуздал хаос ты дикой, пространство разделил мирам, дал стройный вид и бег телам? Но где есть слово человека, тебя обильно превознесть? В ком долгота найдется века, твои все чудеса исчесть? Поди, мой дух, в смирении многом, и свой не устремляй палет в пучины, коим меры нет. Чтоб Бога знать, быть должно Богом, но чтоб любить и чтить Его, довольно сердца одного.